Тайная вечеря. В пятый день после входа Господа в Иерусалим, значит, по-нашему в четверг, а в пятницу вечером надлежало заколоть пасхального агнца, ученики спросили Иисуса Христа: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Иисус Христос сказал им: «Пойдите в город Иерусалим, там вы встретите человека, несущего кувшин воды. Последуйте за ним в дом и скажите хозяину: „Учитель говорит, где горница, комната, в которой бы мне совершить Пасху с учениками моими? Он покажет вам большую убранную горницу, там приготовьте Пасху“». Сказав это, Спаситель послал двух учеников своих, Петра и Иоанна. Они пошли, и все исполнилось так, как сказал Спаситель, и приготовили Пасху. Вечером того дня Иисус Христос, зная, что Он будет предан в эту ночь, пришел с 12 апостолами Своими в приготовленную горницу. Когда все возлегли за стол, Иисус Христос сказал: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, потому что, говорю вам, уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Потом встал, снял с себя верхнюю одежду, перепоясался полотенцем, налил в умывальницу воды и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Умыв ноги ученикам, Иисус Христос надел одежду свою и, возлегши опять, сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вот вы зовете меня Учителем и Господом, и правильно зовете. Итак, если я, Господь и Учитель ваш, умыл ноги вам, то и вы должны поступать так же. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Этим примером Господь показал не только свою любовь к ученикам своим, но и научил их смирению, то есть не считать за унижение для себя служить кому бы то ни было, хотя бы и низшему себя человеку. После вкушения ветхозаветной Пасхи еврейской Иисус Христос установил на этой вечере таинство святого причащения, потому и называется она «тайною вечерью». Иисус Христос взял хлеб, благословил его, переломил на части и, подавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое в оставлении грехов», то есть за вас предается на страдание смерть для прощения грехов. Потом взял чашу с виноградным вином, благословил, возблагодарил Бога Отца за все его милости к роду человеческому и, подавая ученикам, сказал: «Пейте из нее все, это моя кровь Нового Завета, за вас проливаемая в оставлении грехов». Слова эти означают, что под видом хлеба и вина Спаситель преподал своим ученикам то самое тело и ту самую кровь, которой на другой день после этого Он предал на страдание и смерть за наши грехи. Как хлеб и вино стали телом и кровью Господа, это тайна, непостижимая даже для ангелов, почему и называется таинством. Причастив апостолов, Господь дал заповедь всегда совершать это таинство. Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Таинство это совершается у нас и теперь, и будет совершаться до скончания века за богослужением, называемым литургией или обеднею. Во время Тайной вечери Спаситель объявил апостолам, что один из них предаст его. Они этим очень опечалились и в недоумении, смотря друг на друга, в страхе стали спрашивать один за другим: «Не я ли, Господи?» Спросил и Иуда: «Не я ли, Рави?» Спаситель тихо сказал ему: «Ты». Но никто этого не слышал. Иоанн же возлежал рядом со Спасителем. Петр сделал знак ему, чтобы он спросил, о ком говорил Господь. Иоанн, припадший к груди Спасителя, тихо сказал: «Господи, кто это?» Иисус Христос также тихо ответил: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок хлеба в солило, в блюдо с солью, он подал его Иуде Искариотскому, сказав: «Что делаешь, делай скорее». Но никто не понял, для чего это Спаситель сказал ему. А так как у Иуды был ящик с деньгами, то ученики подумали, что Иисус Христос посылает его купить что-либо к празднику или раздать милостыню нищим. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел. Была уже ночь. Иисус Христос, продолжая беседовать с учениками своими, сказал: «Дети, уже недолго мне быть с вами. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою, отдаст жизнь свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Во время этой беседы Иисус Христос предсказал ученикам, что все они соблазнятся о Нем в эту ночь. Все разбегутся, оставив Его одного. Апостол же Петр сказал: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Тогда Спаситель сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня и скажешь, что не знаешь меня». Но Петр еще больше стал уверять, говоря: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже говорили и все другие апостолы, но все же слова Спасителя опечалили их. «Утешая их, Господь сказал: „Да не смущается сердце ваше“, то есть не скорбите, веруйте в Бога, Отца, и в Меня, Сына Божия, веруйте». Спаситель обещал ученикам своим послать от Отца Своего другого утешителя и учителя вместо себя, Святого Духа. Он сказал: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир и может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Это значит, что Дух Святой пребудет со всеми истинно верующими в Иисуса Христа, в Церкви Христовой. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, потому что я живу, то есть я есть жизнь, и смерть не может победить меня, и вы будете жить. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Дух Святой, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Иисус Христос предсказал также ученикам Своим, что много зла и беды придется им вытерпеть от людей за то, что они веруют в Него. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, крепитесь», — сказал Спаситель. «Я победил мир», то есть победил зло в мире. Беседу свою Иисус Христос окончил молитвою об учениках своих и обо всех, кто будет веровать в Него, чтобы Отец Небесный сохранил их всех в твердой вере, в любви, в единодушии, в единстве между собою. Когда Господь окончил вечерю, еще во время беседы встал с 11 учениками своими и, воспев псалмы, пошел за поток Кедрон на гору Елеонскую в Гефсиманский сад.